«Кошмар перед Рождеством». Завершив Винсента в 1982 году, Бертон приступил к работе над другим проектом, основанным на его собственном стихотворении, которое было написано под влиянием «Ночи перед Рождеством» Климента Кларка Мура. Также известно под названием «Визит святого Николая». Стихотворение было написано в 1823 году в США поэтом и лингвистом Климентом Муром. Оно оказало огромное влияние на традицию рождественских подарков и на представление о Санта-Клаусе. Примечание переводчика. Свою работу Бертон озаглавил «Кошмар перед Рождеством». В ней рассказывалась история о том, как однажды Джек Скеллингтон, тыквенный король Хэллоуинтауна, случайно попадает в Крисмастаун, город Рождества. Джек настолько поражен увиденным, что возвращается в свой город, одержимый идеей получить контроль над Рождеством. Этот проект родился из моей любви к доктору Сьюзу и тем праздничным мультфильмам, на которых я вырос, вроде как «Гринч украл Рождество» и «Приключения олененка Рудольфа». Те неказистые кукольные мультфильмы, которые показывали из года в год, так или иначе повлияли на меня и остались со мной. Я вырос на них и испытывал к ним искреннюю симпатию, а потому, думаю, у меня возникло желание сделать что-то подобное. Когда я писал первую версию своего стихотворения, то подразумевал, что рассказчиком будет Винсент Прайс. Он был главным источником вдохновения. Сначала я собирался сделать это все расширенным аналогом Винсента. Текст тоже должен был читать Винсент. Тогда я был намерен осуществить замысел в любой форме. Часовой телефильм, короткометражка, которую бы мне только разрешили. Судьба у проекта складывалась забавно. Все тепло отзывались о задумке, но я ощущал себя героем сериала «Заключенный». Тебя окружают довольно милые люди, но ты знаешь, что оказался в месте, из которого не выбраться. Я обошел несколько студий, сделал раскадровку и наброски, а Рик Хайнрихс смастерил небольшую фигурку Джека. Все сказали, что им понравилась идея, но не настолько, чтобы тотчас дать ей зеленый свет. Думаю, тогда я впервые столкнулся с менталитетом шоу-бизнеса. Все мило широко улыбаются и говорят: «Да, мы обязательно за это возьмемся». Но когда доходит до дела, реальность проекта сразу ставится под сомнение. Это было после Винсента. Меня тогда увлекла кукольная анимация. Я видел пластилиновые мультфильмы, все эти трюки Харенхаузена. В Винсенте мы не пытались посягнуть на каноны анимации. Нам хотелось максимально просто и конкретно заявить свой стиль. На мой взгляд, прилепки из глины, элементы дизайна теряются. Так что мы решили перенести рисунки в трехмерное измерение. Я всегда хотел сделать кошмар лучше Винсента, но в то время я планировал исполнить его в виде простой, эмоциональной анимации, сместив акцент на дизайн. Мне кажется, что рассказать эмоциональную историю в трехмерном формате сложнее. Во многих отношениях рисованная анимация проще, потому что вы действительно можете делать все, что угодно, и рисовать все, что угодно. Трехмерная анимация имеет ограничения, потому что вы управляете марионетками. Но если прием сработает, впечатление получается более сильным, потому что трехмерный формат создаст эффект присутствия. С персонажами, нарисованными для кошмара, была одна проблема — отсутствие глаз. Первое правило анимации гласит: для выразительности нужны глаза. Но у многих персонажей глаз либо вообще нет, либо они зашиты. Я подумал, что вдохнуть жизнь в героев, у которых нет глаз, было бы здорово. Что ж, после всех этих лисят с влажными глазами из Дисней, было интересно пойти против правил, создавая персонажей без глаз. Например, с черными дырками вместо них. Мне хотелось придумать такого персонажа, а потом найти способ его оживить. Идея, которая легла в основу сюжета кошмара, возникла из-за моих нежных чувств к фильмам вроде «Приключения олененка Рудольфа». Я люблю подобные темы, и персонажи вроде Гринча, которых ошибочно считают пугающими, тоже откликаются мне. Опять же, это связано с теми фильмами о монстрах, которые я любил в детстве. Их называли плохими и страшными, но это неправда. Тоже можно сказать и про наше общество. Людей постоянно воспринимают ошибочным образом. Я прочувствовал это на себе, и приятного в этом мало. Поэтому мне всегда нравились персонажи со страстными и своенравными натурами, которые были совсем не такими, какими казались. Джек с его страстным желанием сделать что-то нестандартным способом напоминает многих персонажей классической литературы. Вспомните Дон Кихота. Персонаж одержим какой-то страстью и сам не знает, в чем ее суть. Это мой основной инстинкт — искать что-то и даже не знать, что именно, но тем не менее увлекаться поиском. В характере Джека есть такие черты, которые мне нравятся и с которыми я себя отождествляю. Это нечто особенное для меня. Я начал работать над этой идеей, когда Дисней находились в процессе трансформации, и было непонятно, даже уволен я или еще работаю. Мне оставалось только слоняться без дела. Я всегда знал, что «Кошмар» был тем самым проектом, который я действительно хотел реализовать. Более того, я был в нем уверен. Мне предлагали сделать из этой истории телевизионный фильм или рисованную анимацию. Мне это не подходило. Пришлось похоронить проект, но я всегда знал, что рано или поздно верну его к жизни. Бывают такие проекты, про которые ты думаешь: «Так, мне нужно сделать это, сейчас или никогда». Но с «Кошмаром» случилось иначе. На протяжении многих лет Бёртон продолжал возвращаться к этой задумке и в 1990 году попросил своего агента проверить, по-прежнему ли Дисней владеют правами на «Кошмар», чтобы вернуть его к воплощению. «Я даже не знал, владеют ли они правами, поэтому мы попытались осторожно поинтересоваться, можем ли мы пошарить в подвале. И права действительно принадлежали им, потому что Дисней всегда владеют всем. Перед тем, как начать на них работать, вы подписываете согласие передать все идеи, которые приходят вам в голову во время работы в студии, местной полиции мыслей. Очевидно, что провернуть все тайком шансов просто нет. Бывает, попытаешься, а они уже тут как тут. Впрочем, со мной они были милы, и я чувствую себя польщенным. Подобное поведение совершенно противоречит их натуре. Мне позволили снять «Кошмар». Это было уже после «Эдварда руки-ножницы» и «Бэтмена». И причина, по которой Дисней дали проекту «Зеленый свет», заключалась в успехе моих предыдущих фильмов. Только поэтому у меня и получилось снять «Кошмар перед Рождеством». Этот случай был явно не из тех, когда человек оказывается в нужное время в нужном месте. Однако стоит отдать Дисней должное, они, по крайней мере, приняли нашу попытку немного расширить рамки анимации. Узнав о сокровищах, спрятанных в закромах студии, Дисней немедленно ухватились за возможность поработать с Бёртоном. Его желание создать полнометражный анимационный фильм с кукольной анимацией могло в конечном итоге привести к укреплению репутации студии. Хотя покадровая съемка впервые была использована в 1907 году в фильме Джорджа Стюарта Блэктона «Отель с привидениями», в качестве спецэффекта она дебютировала в 1925 году в «Затерянном мире» Уиллиса О'Брайена, а затем в незабываемом «Кинг-Конге» 1933 года. Дело О'Брайена продолжил Рэй Харрихаузен, который создал ряд фэнтезийных существ для фильма «Ясон и аргонавты» и сериала «Синдбад». В 1983 году компания Industrial Light and Magic использовала в фильме «Возвращение джедая» движущуюся анимацию «Go Motion» как вариацию по кадровой. Объекты были размыты в кадре для создания более реалистичного эффекта. Кроме того, продолжали развиваться цифровые технологии, поэтому можно было создавать компьютерные эффекты, которые ранее делали с помощью кукольной анимации. За ненадобностью интерес к технологии ослаб, хотя искусство кукольной анимации все равно сохранялось благодаря таким мультипликаторам, как англичанин Ник Парк, создатель оскароносного мультсериала «В мире животных», и американец Генри Селик с его рекламными роликами, анимированными логотипами для MTV и короткометражными фильмами. Кукольная анимация – это очаровательный старый вид искусства. И хотя в «Кошмаре» мы иногда использовали новые технологии, львиную долю работы проделывали художники, раскрасившие декорации и создавшие разные штучки. В кукольных мультфильмах есть что-то очень теплое, что-то, что я люблю и ни в коем случае не хочу забыть. Ручная работа заряжена энергией, которая не поддается объяснению. Ее можно почувствовать, наблюдая за сосредоточенной работой мультипликаторов, пока они делают фигурки. Это все равно, что смотреть на картину Ван Гога. Помню, как впервые увидел его работы вживую. Можно посмотреть на них в альбомах, но энергия, которая исходит от холста, невероятна. Думаю, об этом не часто говорят, потому что такое прочтение не является буквальным. Такие же чувства я испытываю, когда смотрю на анимированные работы Рэя Харрихаузена. Когда что-то сделано красиво, вы можете ощутить энергию творца. Компьютеры этого никогда не заменят, потому что им не хватает той самой творческой энергии. Какими бы хорошими ни были компьютеры и какими бы невероятными они ни стали в будущем, все всегда возвращается к художникам и их холстам. Единственным способом осуществить мой проект, воплотить персонажей и все визуальные эффекты, была кукольная анимация. Очень специфическая работа. Помню, как отсматривал материал и каждый раз испытывал прилив энергии. Это было невероятно, похоже на наркотик. И я понял, что такого нельзя добиться, работая на площадке или рисуя. В кукольной анимации есть нечто такое, что дает энергию, какую вы не получите ни в одной другой форме. Как бы ни был дорог Бёртону кошмар перед Рождеством, он отказался от режиссуры и из-за занятости на съемках «Бэтмен возвращается» и мучительно медленного производственного периода, необходимого для завершения проекта такого масштаба. На место режиссера Тим выбрал Генри Селика, с которым впервые познакомился в Дисней в конце 70-х и которому показал свои оригинальные наброски кошмара в 1982 году. С начала 80-х Селик жил и работал в Сан-Франциско, городе, который стал средоточием мультипликаторов, занимающихся кукольной анимацией. Именно здесь, вместе с ориентированным на взрослую аудиторию подразделением Disney, Touchstone Pictures, Бёртон основал компанию Skellington Productions, и работа над мультфильмом «Кошмар перед Рождеством» началась в июле 1991 года. Генри – истинный художник. Он действительно лучший. Генри сделал много замечательных вещей для MTV, а также создал много потрясающей кукольной анимации. Там, в Сан-Франциско, была целая группа невероятно талантливых художников. Кукольная анимация – гораздо более редкая форма искусства и очень трудоемкий процесс. Поэтому найти в ней способных специалистов сложнее, чем в рисованной. И так нам дали возможность снять фильм в Сан-Франциско. Я приезжал в Сан-Франциско в перерывах между съемками «Бэтмен возвращается». Мне нравилось это место. Но большую часть времени Генри просто присылал мне материал. За неделю могло набраться несколько кадров. И таким образом за пару лет все сложилось воедино. Пытаюсь вспомнить, когда началась работа, но у меня ужасная память, когда дело доходит до дат. Вы заметили, да? Такой уж у меня склад ума. Со всем остальным порядок, но вот временные рамки слегка сбиваются. В любом случае, я получал пленку, у меня была монтажная, и я редактировал по несколько кадров, когда работал над вторым фильмом о Бэтмене. Кукольная анимация занимает много времени, поэтому я мог не торопясь работать в свое удовольствие, разглядывая текстуры. В каком-то смысле «Кошмар перед Рождеством» стал самым сложным моим проектом. Из-за количества вовлеченных людей, особенно художников, и продолжительности работы. Хотелось бы верить, что большинство людей, с которыми я работаю, художники, но кукольная анимация – это трудоемкий процесс. То, что я так долго искал, было просто ощущением этого. Каждый вносил свой вклад, у каждого были идеи и все такое, но я всегда старался сохранить верность своей изначальной задумке. Проект все разрастался, и мне было важно не сойти с намеченного курса. Когда процесс занимает так много времени, новые идеи приходят постоянно. Я точно знаю, о чем говорю. Сам занимался мультипликацией. Это прекрасно, но иногда чужие идеи меня пугают, потому что люди постоянно хотят что-то изменить. Но тут уж ничего не поделаешь, потому что идеи появляются быстрее, чем движется процесс. На самом деле мне нравилось так работать. Проект длился 3 года, и даже работая над чем-то другим, я мог сделать набросок к кошмару или внести корректировки. И когда все кадры были собраны воедино, я просто сравнил их со своим изначальным ощущением. Больше всего меня тревожила мысль о том, что Генри, сам являясь полноправным художником, не станет следовать моему видению. Я опасался возможного конфликта между нами, но все вышло иначе. Генри был великолепен. Вот почему очень важно, чтобы люди на ранних этапах синхронизировались в работе над проектом. Так что первые встречи едва ли не ключевые. Это как если бы вы экранизировали книгу, стараясь сохранить верность оригиналу. Мне хотелось чувствовать себя комфортно, зная, что Генри проникся проектом, иначе это могло привести к конфликту, а такого допускать нельзя. Я знаю людей, которым нравится подобная напряженность, своего рода борьба на съемочной площадке. Мне это правда не по душе. Не люблю работать с актерами, которым не нравится фильм. Куда приятнее сотрудничать с людьми, которые на 100% увлечены проектом, даже если они не до конца его понимают. Нельзя было пожелать лучшую команду для съемок «Кошмара перед Рождеством», и я всегда считал это время особенным. Сама студия оказалась просто невероятной. Мне нравилось приходить туда, потому что уровень мастерства и детализации был волшебным, по-настоящему волшебным. И я никогда прежде ничего подобного не испытывал. Чтобы превратить свое оригинальное трехстраничное стихотворение в полнометражный сценарий, Бёртон сначала обратился к сценаристу «Битлджуса» Майклу МакДауэлу. Но когда сотрудничество пошло не совсем так, как планировалось, решено было подойти к проекту с музыкальной точки зрения и обратиться к постоянному партнеру Бёртону Дэнни Эльфману. Он также озвучит Джека в фильме. Вместе они разработали приблизительную концепцию сюжета и 2/3 песен, над которыми Селик и его команда мультипликаторов начали работать еще до того, как Бёртон пригласил Кэролайн Томпсон, чтобы участвовать в написании сценария. В самом начале я привлек к делу Майкла, но в итоге оправдала себя другая тактика. Та, что впоследствии была выбрана в работе с Дэнни, хотя со стороны мои действия и не выглядели логичными. Майкл мой друг, но у нас просто ничего не получилось. Мы с Дэнни начинали с написанного мной стихотворения, нескольких рисунков и раскадровок, а также наброска сюжета, который я сделал около 10 лет назад. Я обратился к нему, и мы решили рассматривать проект как оперетту. Не как мюзикл, вроде тех, которые Дэнни ставил раньше, а скорее как произведение старомодного жанра, где песни теснее вплетены в повествование. Я рассказывал ему историю, а он писал песню. Дело шло очень быстро, Дэнни понимал меня буквально с полуслова. Мы работали необычным образом. Сначала были наброски и песни, а затем появился сценарий. В сюжете много чего происходило, что сильно усложняло задачу. Художники делали раскадровки, мы писали сценарий, все происходило одновременно. Не лучший способ работы над проектом, но мы делали что-то новое. Я видел другие полнометражные мультфильмы с кукольной анимацией, и они были либо неинтересными, либо слишком причудливыми. Впрочем, есть одна картина, которая нравилась мне еще в детстве – «Сумасшедшая вечеринка монстров». Люди думают, что «Кошмар перед Рождеством» был первым анимационным мюзиклом о монстрах с кукольной анимацией, но это не так. Мы с Дэнни пробежались по моему наброску сюжета. Я говорил ему нечто вроде «Джек делает то, а потом делает другое, а потом он оказывается в Крисмастауне». Мы слишком давно работали вместе, чтобы задумываться всерьез о том, что делаем, и умели полагаться друг на друга. А еще мы не ограничивали себя в числе попыток. Опять же сказывался опыт совместной работы, Дэнни все схватывал на лету, что было хорошо, потому что песни помогали написанию сценария. Он придумал их довольно быстро, в течение пары месяцев. Дэнни показывал мне материал на следующей неделе после встречи, иногда на следующий день. Затем я привлек к работе Кэролайн, они с Дэнни уже были знакомы. Процесс развивался постепенно. Генри, я, Дэнни, Кэролайн, всем нам необходимо было между собой общаться. А затем присоединяются невероятно талантливые художники. Бёртон и Эльфман не придерживались определенного стиля в музыкальных номерах, предпочитая следовать за историей. Однако песня «Уги Буги Мэна» была написана под впечатлением от персонажа из мультфильмов Макса Флейшера «Бетти Буб», которого озвучил Кэп Кэллоуэй. «Помню, как рисовал Джека и по-настоящему проникся этими черными дырами вместо глаз. Тогда я подумал, что это невероятно — быть настолько выразительным персонажем, не имея глаз. Салли была относительно новым образом. Для нее я взял немного от женщины-кошки». Мне нравилась вся эта психологическая составляющая характера, когда тебя собирают по кусочкам. Опять же, это все символически. Ощущение собственного распада, несвязности и постоянные попытки взять себя в руки – это очень сильное чувство для меня. Так что такого рода визуальные символы не имеют отношения к образу Франкенштейна. Они связаны с тем, как тяжело собрать себя по кусочкам. А вот отсылка к Кэбу Кэллоуэю была более конкретной. Когда мы с Дэнни придумывали этого персонажа, то обращались к моим воспоминаниям. Я помню, как смотрел мультфильм о Бетти Буп, где был этот странный персонаж. В детстве я не знал, кто исполнял тот странный спонтанный музыкальный номер, но когда слышал его, думал, что это, черт возьми, такое. Опять же, это были мои ощущения из детства. Многие из этих образов основаны скорее на чувствах, чем на чем-то конкретном. Забавно, что многие зрители моих фильмов считают, будто меня интересует только стиль. Люди не понимают, что все, над чем я работаю, должно иметь смысл. Даже если это никому не понятно, я обязан найти какую-то связь, и чем абсурднее элемент, тем больше я должен ощущать смысл, стоящим за ним. Вот почему мы все очарованы фильмами. Они проникают в наши сны и подсознание. Предполагаю, что у разных поколений свой опыт, но фильмы действительно являются формой терапии и воздействуют на ваше подсознание так, как это некогда делали сказки. Женщину-собаку и человека-ящерицу из индийских сказок не следует воспринимать буквально. То же самое относится к фильмам. Я никогда не был в этом экспертом, но всегда ценил их за это свойство. Не думаю, что культуру Штатов можно назвать пронизанной фольклорными и мифологическими мотивами. Лучшее, что смогла сделать Америка, это Джонни Яблочное Семечко. Нечто очень мягкое, бесформенное. Житель США, который впоследствии стал фольклорным персонажем. Он получил такое прозвище, потому что первым стал сажать яблоки на Среднем Западе. Легенды гласят, что он бродил босиком по стране с горшочком для приготовления пищи, который надевал на голову. Большую часть взрослой жизни посвятил посадке яблонь, несению Слова Божьего и рассказыванию историй. Говорят, он дружил с коренными племенами, другими поселенцами Среднего Запада и с дикими животными. О нем и его приключениях существует множество преданий, которые легли в основу книг, фильмов и прочее, что сделало его народным героем США. Примечание переводчика. «Кошмар перед Рождеством» стал третьим подряд фильмом Бёртона, сюжет которого связан с Рождеством. Думаю, что на некоторое время возьму паузу от таких сюжетов. Я изгнал своих рождественских демонов. В Бербанке ребенком мне больше всего нравился Хэллоуин и Рождество, потому что они были самыми нарядными и веселыми во многих отношениях. Свои детские ощущения могу резюмировать так. Если ты растешь в пустой среде, то любой ритуал, например, праздник, дает тебе ощущение принадлежности к месту. Большинство других стран богаты ритуалами, но думаю, что Америка – относительно новая страна и довольно пуританская. Детство в пригороде и вовсе лишило меня чувства связи с традициями. Там их и нет толком. Так что праздники, особенно эти два, помогали нашарить почву под ногами и ощутить смену времен года, потому что в Калифорнии время будто стоит на месте. По крайней мере, осенью можно было пройтись по рядам в супермаркете и увидеть украшения на Хэллоуин. И осенние листья, отыскать которые самому при таком климате, у меня шансов не было. Для меня Хэллоуин всегда был самой веселой ночью в году. Это время, когда правила не имеют силы, и ты можешь стать кем угодно. Фантазия правит бал, страшное становится веселым, никто не стремится по-настоящему напугать кого-то до смерти. В этом и заключается смысл Хэллоуина, да и кошмара тоже. Бюджет «Кошмара перед Рождеством» составил менее 18 миллионов долларов, что в разы скромнее затрат на производство рисованной анимации. В США мультфильм вышел в прокат на Хэллоуин 1993 года и собрал 51 миллион долларов. По иронии судьбы, кошмар был превратно воспринят как слишком страшный для детей. И это было здорово. Это было интересно, ведь в том и суть истории. Мы дали зрителям сюжет, в котором нет настоящих злодеев, включая Уги-Буги. Он на самом деле неплохой, он просто чудаковатый сосед в этом странном городе. А еще есть Джек, который просто хочет творить добро, страстно добивается своей цели и в итоге оказывается понят неправильно, теперь он всех пугает. И так же случилось в реальной жизни с нашим фильмом. Подождите минутку, фильм именно об этом. Люди пугаются, потому что думают, что мультфильм страшный, но это не так. На самом деле ничего страшного там нет. Дети невероятны. Если вы покажете мультфильм детям без родителей, то все здорово. Но как только вмешаются родители, вам скажут «слишком страшно». Я и раньше сталкивался с подобным, и это ужасно выводит из себя. Если бы мне что-то показалось страшным, я бы не стал это смотреть даже через силу. Именно поэтому я так психую, когда родители пытаются навязать детям свои ощущения. Фильм вышел в прокат под названием «Кошмар перед Рождеством» Тима Бёртона. Попытка студии ему помочь. В итоге это название стало не просто брендом, а превратилось в нечто большее, чего я не до конца понимаю. Когда о нем впервые зашла речь, мне сказали примерно следующее. Мое имя мелким шрифтом под названием придаст ему определенный контекст, который, по мнению студии, поможет мультфильму. Я согласился. На что попало, не соглашаюсь, делайте выводы. Лишь с некоторыми проектами я ощущал такую глубину личной вовлеченности с Винсентом и с Кошмаром. Все, что происходит во внешнем мире, остается вне моего контроля. Я понял это на опыте первого «Бэтмена». То, что писали про наш фильм, не имело ничего общего с реальностью. То и дело я в самых разных местах встречаю людей, которые носят брендовые часы Кошмара из Бургер Кинга. Только что видел одного в Карнеги-Холле. Невероятно. Карнеги-Холл – одна из самых престижных в мире площадок для исполнения классической музыки, расположена в Нью-Йорке, США. Примечание редактора. Ко мне подходят незнакомцы с маленькой картинкой Джека. Здорово, когда что-то настолько затрагивает людей, немногих, но некоторых. Меня это очень радует. Многим зрителям и критикам в том числе невдомёк, что за этими необычными чудаковатыми вещами кроются эмоции, а кто-то видит скрытое за фасадом, и ничего не сравнится с тем значением, которое это для меня имеет. Из-за масштаба и продолжительности проекта «Бэтмен возвращается», «Кошмар перед Рождеством» стал первым случаем, когда Бёртон работал над несколькими фильмами одновременно. Впервые я вкладывал так много энергии в несколько разных проектов. «Возвращение Бэтмена» и «Кошмар перед Рождеством». Это непросто. Сейчас я могу работать только над чем-то одним, если, конечно, не найду подходящих людей. Обнаружить родственную душу – это дорогого стоит, и работа с таким человеком идет на более высоком уровне. Мне кажется, если один из вас просто плывет по течению, то хороших рабочих отношений у вас не будет. Приятно сотрудничать с теми, с кем ты на одной волне. Тогда они регулярно удивляют тебя, и ты испытываешь меньше стресс, и все проходит в атмосфере творчества. Так гораздо лучше. Отдаю должное нынешнему руководству Disney, которому удалось привести студию к успеху. Эти люди определенно представляют, как вести дела. Когда там работал я, то еще встречал людей, которые могли создать нечто вроде «Русалочки». То есть 10-15 лет назад у них был даже более впечатляющий резерв талантов, нежели сейчас. Будь у руководства Disney такая возможность, они бы воспользовались ей еще тогда. В то время там работали люди, выпускники из собственного колледжа и других престижных учебных заведений, которым не терпелось взяться за работу. Все были диснеофилами. Не то чтобы они хотели привнести диснеевскую анимацию в мир рейтинга 18+. В Disney были настоящие таланты. И для анимации как формата большая удача, что нынешнее руководство признало этот факт и осуществило необходимые действия.